Ближе к гавани утренней свежести, в честь соседней провинции Корея, возведена арка богини солнца Аматерасу. К ней после церемонии в синтоистских храмах спешат поклониться молодожены и спить чаю в тени истинной мудрости. Стоит проехать на машине 10 минут, и перед вами бело-голубой особняк консульства империи Маньчжоу-го. В здании бывшей городской думы, окруженной многоцветием китайских ресторанчиков. Не так давно я слышал в новостях викинга, в городе объявили траур. Гейши отказались принимать гостей в знак скорби. Прежний Ситё совершил обряд сиппуку, оставив записку на шелке. «Мой император, я взрезаю себе живот, не в силах больше править этой землей, где люди занюхивают саке рукавом кимоно. Прошу прощения, что опечалил ваше сердце. Увы, больше мне не выдержать». Да, уроженцам Ниппона тут тяжело. Они выбились из сил, пытаясь японизировать Дальний Восток. Но бесполезно. Все по-прежнему. Сигамицу Сидоров бьет морду Дзимею Гончаренко по причине того, что жена Сигамицу, достойная хозяйка чайных церемоний Кумико Сергеевна, надела чересчур откровенное кимоно, а Дзимей тайком запустил длань под волнующий шелк. И никаких поклонов, никаких извинений, никаких стихов, внятно описывающие сожаления, терзающие черное сердце негодяя Дзимея. Восходящее солнце зашло, а самураи втроем хлещут саке из ведра. Это Хокку Ситё написал собственной кровью, полоснув себя катаной поперек живота. Германизация европейской части России оказалась успешнее. Каждому приятно считаться белокурой бестией, чьи предки арии пришли из окрестностей горы Кайлас со свастикой на склоне, а не косоглазой япошкой, обезьяной с пальмы. Да, в самом Москве культура ниппон-коку популярна сугубо потому, что экзотические Токио далеко, а здешние люди на дух не переносят азиатчины. Сколь полиция не запрещала подпольные сообщества, где пьют чай из самоваров, они лишь множатся и множатся. «Ваше саке, достопочтимый Сюдзин, заклинаю Аматерасу, обратите внимание». Официантка, кланяясь в пояс, подает мне на подносе фарфоровый кувшинчик. Я киваю, трясущейся рукой наливаю жидкость в чашечку, выпиваю залпом. «Мать вашу, Нибелунгов, горит, как огонь в глазах Локи! Да чего ж хорошо!» Капуста упруго хрустит на зубах. Жизнь возвращается. Ну-ка, по второй. Кажется, здесь начинаешь даже думать в стиле Хокко. Зачем нужен аспирин, если есть самогончик? Ольга появляется передо мной внезапно. Сначала я принимаю ее за официантку. Она тоже закутана кимоно, черное, расшитое желтыми драконами. Девушка усмехается. «Я гляжу, арийский лак слез с вас быстро. На водку перешли? А где шнапс?» Я ничуть не смущен. После того, что случилось, я выпью и стеклоочиститель. Шнапс, в переводе с немецкого, тот же самогон. Я вновь тянусь за капустой. Просто может быть более деликатной. «Присаживайтесь. Вы достали то, что я просил?»